Однажды летом в деревне Грачах у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой все в доме поднялось с рассвета, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса. Суматоха была от того, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день. Агафья! Скажи, парни, что лошади готовы? Ну, слава богу, нет. Сашенька! Чего изволите, маменька? Куда ты едешь, мой друг? Зачем? Ну, как куда? В Петербург. Послушай, Саша, время-то еще не ушло. Подумай, останься. Маменька, ну как же можно остаться? Ведь можно... А зачем ты едешь? Искать счастье. А что тебе здесь-то нехорошо? А Сонюшка? Как она, моя голубушка, дай ей Бог здоровья, любит тебя. Маменька, не надо сейчас вспоминать о тяжелом. Я не буду, не буду. Останься. А что ты найдешь в Петербурге-то? Ведь Бог знает, чего насмотришься и натерпишься. Ну как же можно? И холод, и голод, и нужду все перенесешь. Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу. Вот сюда, на самое дно чемодана, простыней дюжину и носков 22 пары. Ты знаешь, что я придумал-то? Положить в один носок твой бумажник с деньгами и письмо к дяде туда же. Тут он чай обрадуется. Ведь 17 лет и словом не перемолвится. Да ты отложи бумаги-то. Еще наработаешь, наломаешь спину-то. Мне ведь еще много поговорить-то осталось. А что бишь я хотел сказать из ума вон? Да, Саша, береги пуще всего здоровье. Если заболеешь, чего, Боже, оборони опасно, ты напиши. Я соберу все силы и приеду. Кому там ходить-то за тобой? Маменька. Еще норовят обобрать больного-то. Маменька. И не ходи ночью по улицам. И от людей зверского вида удаляйся. Мама. Береги деньги. Береги. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ну и не отказывай себе, в чем можно-то. И берегись вина. Это первый враг человека. Мама. И еще, Саша, береги женщин. Знаю я их. Есть такие бесстыдницы, что сами на шее будут вешаться, когда увидят этакого-то. Маменька, ну что вы... И еще одно слово. На мужних жен-то не зарься. Это великий грех. Ну, а коли полюбишь и выдастся хорошая девушка, то того. Сонюшку-то можно и в сторону. Маменька! Маменька! Софью. Я никогда не забуду. Это я так, так. Саш, а будешь ли помнить мать? Мама, маменька, ну вот до чего вы договорились. Забыть вас? Да пусть Господь Бог накажет меня, если я вас забуду. Ну, не накликай беду на свою голову. Что ты, Сашенька? Здравствуйте, Анна Павловна. Сонюшка, здравствуй, милая, здравствуй. Ну, я ухожу, Сашенька. Сонечка. Сонечка. Вы забудете меня там, да? Да как вы меня мало знаете. Да, вы станете знаменитым. Сонечка, я вернусь. Я вернусь, поверьте, и никогда другая. Сашенька. Вот, возьмите скорее. Это мои волосы и колечко. А вот это вот. Вам стихи на память. Сашенька. А ну-ка, где наш молодец? Здравствуйте, матушка Анна Павловна. Антон Иванович. чего спасибо, горе-то какое! Господи, смотреть на вас тошно! Некому бить вас, вот так бы бил бы да бил! Один сын и то с глаз долой, умру некому и похоронить-то будет! Да мы-то на что? Что я вам чужой, что ли? Эдкого молодца в заперти держать? А ну-ка, дай-ка ему волю, он расправит крылышки. Да каких чудес там наделает. Чинов нахватает всяких, орденов. Вашими устами да мед бы пить. Прошу вас, господа, дорога. Ну, Александр Федорович, счастливого вам пути. Да возвращайтесь-ка побыстрее. Да женитесь-ка. Ой, что это вы, Софья Васильевна, вспыхнулись, а? Да ничего, я так. Ха-ха, молодежь, молодежь. Ну, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Сашенька. О, не на войну чай идет, матушка Анна Павловна. Адуев! Адуев, Поспелов. Поспелов! Откуда ты, как? Из дома. Нарочно целые сутки скакал, чтобы проститься с тобой. Вот это друг. Вот это вот настоящий друг. Навсегда. Навек. Саша, в Петербург едешь. Я тоже мечтаю быть в Петербурге. Мы должны, Александр, мы обязаны. Отечество требует от нас лучших умов, честных сердец, чистых душ. Пока свободою горим. Пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим. Души прекрасные порывы. Навсегда. Навек. Сашенька. Анна Павловна, Анна Павловна, дорогая, вы не слезы должны проливать. Вы должны гордиться вашим сыном, который в Петербург едет. Понимаете, ему здесь тесно. Ему душно здесь. Нам здесь нет поля для великой, благородной деятельности. Ну, в путь, Александр. Пиши. Извольте, барин, лошади поданы. Сашенька! Анна Павловна, Сашенька! Мы не на войну чай едем. Сашенька! Сашенька! Чего извольте, тетушка? Саша, умеешь ли ты хранить великую тайну? Да, да, а что? Тогда... Передай это своему дяде Петру Ивановичу и скажи ему... Тетя, тетушка, ну что вы? Что тот желтый цветок и письмо его всегда здесь со мной. Хорошо, хорошо, тетушка. А какой цветок? Тебе этого знать не надобно, а он помнит. Александр, не медли! С Богом. Тетушка. С Богом. Прощайте. С Богом. Прощайте, тетушка! С Богом. Прощайте! С Богом. С Богом. Петр Иванович Адуев, дядя Александра, так же, как и этот, 20 лет был отправлен в Петербург и жил там безвыездно 17 лет. В Петербурге он слыл за человека с деньгами, служил чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака. Он был не стар, а, что называется, мужчина в самой поре. Однажды утром, когда он сидел за чаем, вошел его человек Василий. Петр Иванович, вам почта. Благодарю. Любезный братец, любезный братец, милостивый государь Петр Иванович. Что за сестрица? Василий! Василий, откуда это письмо? Приходил молодой барин. Назвал себя Александром Федоровичем Адуевым, а вас дядюшкой. Обещался быть об эту пору. Вон как. А ты скажи этому господину, как придет, что я, вставший, уехал на завод и ворочусь месяца через 3, а может, через 10. Поди. Слушаю. По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляющие около нашего озера, вы с опасностью для жизни и здоровья влезли по колено в воду и достали для меня большой желтый цветок. Отсылали у вас та ленточка, которую вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления. Я вытащил ленточку, надо же. А я обрекла себя на незамужнюю жизнь. Старое дело. Не мудрено, что у нее желтый цветок на уме. Так, это что за письмо? Любезнейший мой деверек Петр Иванович. Вот привел Бог благословить на дальний путь бесценного моего Сашеньку. Отправив его в Петербург, не велела нигде приставать, окромя вас. Глупая старуха, а? Вспомнила я, дорогой деверек, как мы 17 годков тому назад справляли ваш отъезд, как плакали да убивались. Василий! Василий, когда придет мой племянник, ты не отказывай ему. Да пойди займи наверху ту комнату, что сдается. Слушаю. Остерегайте его от вина и карт. Ночью вы чай в одной комнате будете спать. Сашенька привык лежать на спине, от этого больно стонет и мечется. Вы тихонько его разбудите, да перекрестите, сейчас и пройдет. А летом покрывайте ему рот платком. Он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставляйте его в случае нужды деньгами. Помогите. Пожаловал племянник ваш Александр Федорович. Вон как. Дядюшка! Ну, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Дядюшка, да. Тетушка Марья Павловна просила вас обнять. Эй, тетушке твоей слетаем, пора быть умнее. А я вижу, она все такая же дура, как и была. Да. Ты извини меня, садись напротив, я буду при тебе переодеваться, у меня дела. Дядюшка. Да. Ради бога, извините меня. За что? За то, что я остановился в конторе дилижансов, а не приехал сразу к вам. Так ты очень хорошо сделал. Как бы ты мог приехать ко мне, не знавши, можно у меня остановиться или нет? Квартира у меня, как видишь, на одного, холостая. Зала, гостиная, столовая, кабинет, рабочий кабинет, гардеробная, да туалетная. Лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня. Но я снял тебе комнату здесь же, в доме наверху. Дядюшка. Да. Дядюшка. Что? Ну как мне благодарить вас за вашу заботу? Не надо, не надо благодарить. Я тебе родня, я исполняю свой долг не более. Ты меня извини, я пойду, у меня дела, служба и завод. Завод? Я не знал. Стеклянный и фарфоровый, правда, я не один, настрою компаньон. И что, хорошо идет? Да, порядочно. Правда, один компаньон ненадежен, все мотает, ну да я умею держать его в руках. Ну что ж, Александр, погуляй по Петербургу. Посмотри город, пофланируй, пообедай где-нибудь, вечером можешь зайти, поговорим. Благодарю вас. Василий, покажешь им комнату, поможешь устроиться. Слушаю. Да, туго тебе здесь придется. Почему? Блеску в глазах много. Пожалуйте со мной, сударь. Так вот как здесь, в Петербурге, думал Александр, сидя в новом своем жилище. Если родной дядя, так что же прочее? И он сел писать письма своим друзьям в деревню. Делом был занят его слуга Евсей. Сидя у дверей, он чистил сапоги барина. Месяц уж живем, все никак не привыкну. Сударь, у Петра Ивановича, слышь, кухня раз в месяц топится. Люди у чужих обедают, надо же. Что за народец такой, а? А еще петербургские называются. Не мешай мне, я пишу письмо. Вон у нас-то. И каждая собака из своей плошки лакает. Дядюшка. Ты спрячь, спрячь свои секреты, я отвернусь. Ну, спрятал. Зашел посмотреть, как ты устроился. Здравствуй. Здрасте. Здравствуй. Ну что, доволен? Очень. А что, я начинал хуже. Ну, скажи мне теперь, зачем ты сюда приехал? Я приехал, чтобы жить. Но если ты под этим разумеешь есть, пить, спать не более, то не стоило труда. Нет, я подразумевал другое, дядюшка. Наймешь билетаж на Невском, заведешь карету, откроешь себе дни. Ну, по-вашему, выходит, будто бы я сам не знаю, зачем я сюда приехал. Почти что так. Хорошо, я вам отвечу. Ну? Я приехал сюда, дядюшка, потому что меня влекло неодолимое стремление, жажда благородной деятельности. Вы знаете... Во мне кипело желание уяснить и осуществить те надежды, скажи которые мы... Скажи мне, дружок, ты не пишешь ли стихов, а? Вообще-то я и прозой. Ах, и прозой тоже. Позвольте, да? Я покажу. Не-не-не, как-нибудь потом, это я так спросил. А что? Ну, ты так говоришь. Что, нехорошо? Ну, почему, может быть, и хорошо, да дико. Так насколько я могу себе уяснить, ты приехал сюда, в Петербург, для того, чтобы делать карьеру и фортуну. Ну, если вам угодно понимать так. Ну, что ж, мысль хорошая. Только ты напрасно приезжал. А чего же? Я надеюсь, вы не по собственному опыту это говорите. Дельно замечен, я точно хорошо обставлен, дела мои не дурны. Но сколько я могу судить, ты и я большая разница. О, я нисколько не собираюсь сравнивать тебя с вами. Нет, может быть, ты в 10 раз лучше и умнее, чем я. Только я смотрю, ты изнежен. Где тебе выдержать здесь все то, что я выдержал? Я надеюсь, что из меня что-нибудь получится. Если, конечно, вы не оставите меня своими советами и заботливостью. Советовать боюсь. Мне не сказать, изволь, не отказываюсь. Ты слушай, не слушай. Это твое дело. А вы знаете, я постараюсь приноровиться к современным понятиям. Потому что, вы знаете, вот уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на эти гигантские корабли, я подумал об успехах современного человечества. И, как мне кажется, я понял волнение этой разумно-деятельной толпы, вот это, которая... Этой разумно-деятельной толпы? Право, лучше бы ты остался дома. А известно ли тебе, что таких молодцов, как ты, в Петербург ежегодно приезжают не десятки, не сотни, а тысячи? И ты знаешь, у всех жажда благородной деятельности, карьеры, фортуны. А вот где они потом? Я надеюсь... что у меня хватит мужества и сил. Ну, ладно. Ты приехал, действительно, не ворочаться же назад. Посмотрим, может, удастся что-нибудь из себя сделать. Это что у тебя выпало, а? Ну, это так. А? Да ничего. Что, кажется, волосы, да? Подлинно ничего. Но я видел одно, ты покажи другое. Что ты спрятал в руке? Что это, откуда? Это дядюшка... Вещественные знаки невещественных отношений. Что-что? От Софьи. При прощании на память. Ой, дай-ка сюда эти знаки, а? И вот этот ты вез за 1000 верст, да? Право лучше привез мешок сушеной малины. А ну-ка эти знаки мы в окно, а? Вот так! Вы что, что? Ну, да, что? Что это с тобой? Так, как назвать ваш поступок? Как назвать? Бросанием из окна в канал вещественных знаков невещественных отношений и прочей дряни и пустяки. Так что это, по-вашему, пустяки называется? А ты что, думал, что это половина твоего сердца? А вас... Тихо, тихо, тихо. Я к нему за делом пришел, а он вон чем занимается. Сидит и думает над дрянью. Так что это, по-вашему, мешает делу, что ли? Очень. Время идет, а у тебя Софья да знати на уме. Теперь тебе Софью да знать и надо бы забыть. Софью, дядюшка, я никогда не забуду. Ну, да, конечно, не брось я твои залоги в окно, помнил бы ее лишний месяц. А вы что? Вы что, никогда никого не любили? Знаков терпеть не могу. Дядюшка, ну ведь, по-моему, святое волнение любви да только... знаю, это святое волнение любви. В твои лета увидит только башмачок, локон, подвязку, дотянуться до руки и побежала по телу святая возвышенная любовь. Отдай волю, так и того. Твоя любовь впереди, от этого, к сожалению, никуда не уйдешь. А вот дело, дело уйдет, если ты не станешь им заниматься. Я почти нашел тебе место. Дядюшка. Ну, что мне? Дядюшка. Что? Ну, как мне поблагодарить вас за вашу заботливость? Александр! Дядюшка! О, Господи, Боже мой! Нашел-таки случай, как-то я не остерегся. Обслюняю уже сейчас. Ты скажи мне, что ты знаешь? Чему ты чувствуешь себя способным? Дядюшка, я знаю археологию, я знаю эстетику, я знаю дипломатию, я знаю уголовное, юридическое и народное право. Тихо. Я знаю естествознание. Не тараторь. Скажи мне, писать по-русски порядочно ты умеешь? Что за вопрос? Сейчас!